Год 2010. В этом году начинает действовать наказание в виде домашнего ареста, суть которого заключается в том, что вместо следственного изолятора осужденный на ограничение свободы может находиться дома. Правда, он не сможет уходить из дома в определенное время суток без уведомления изменять место жительства, место работы или учебы. Человек, приговоренный, скажем, к домашнему аресту, будет вынужден носить специальный браслет, который станет сообщать о местонахождении преступника. На разработку и внедрение этой системы до 2018 года государство планирует потратить 13,5 миллиардов рублей. Сроки проведения тендера еще не объявлены, технические требования отсутствуют, но уже сейчас желающие побороться за госзаказ выстраиваются в очередь. Первый вид электронного мониторинга — контроль с помощью телефонной линии связи. Эта модель состоит из базовой станции, установленной дома, и легкого электронного браслета, благодаря чему человек свободно может передвигаться на небольшом расстоянии от станции. Приемное устройство устанавливается по месту проживания осужденного и требует периодической подзарядки. Задача устройства — фиксировать время входа в помещение и выхода человека из него и регистрировать совершенные им нарушения, связанные с несоблюдением расписания или попытками повреждения устройства. Данные передаются по телефонной линии. На сегодняшний день у силовых структур сложилась отчетливая практика использования досудебных арестов бизнесменов с целью давления на них. Иногда выбивают показания, а чаще активы. Очевидно, что от этой практики так просто не откажется. Криминальная статистика. 249 организованных преступных формирований, ОПФ, действуют сегодня в России. В их состав входят 11 622 человека. В Москве на оперативном учете стоят 12 преступных группировок, в Московской области — 10. Самые большие группировки имеют довольно романтичные названия — «Иракезы» и «Дракон». На оперативном учете в МВД числятся 149 воров в законе. В колониях отбывают наказание 92 вора в законе. Следственный комитет СК при МВД России сообщил 27 января о последствиях экономических преступлений, совершенных в 2009 году. Ущерб от них более чем в 8 раз превысил показатели 2008 года и составил более 1 триллиона рублей. При этом МВД за прошедший год арестовало имущество и изъяло материалы преступной деятельности в сумме на 89 миллиардов рублей. Размер материального ущерба, причиненного экономическими преступлениями, составил свыше 1 триллиона рублей, плюс 745% к аналогичному периоду прошлого года. Отмечается в сообщении СК, распространенном на совещании по итогам работы ведомства за прошлый год. МВД удалось пресечь преступное распоряжение материальными ценностями на сумму 89 миллиардов рублей. С начала 2009 года подразделениями правоохранительных органов выявлено свыше 428 тысяч преступлений экономической направленности. Из них 74 465 преступлений в крупном и особо крупном размере, отмечает СК. Комитет указал, что к уголовной ответственности по этим делам привлечено свыше 106 тысяч человек. Криминальная хроника. В Следственном комитете при прокуратуре СКП РФ сообщили, что в Москве был задержан с поличным при получении взятки глава Следственного управления УВД Зеленограда Дмитрий Матвеев. За непривлечение к уголовной ответственности с подозреваемого требовали почти 1 миллион рублей. Сотрудник правоохранительных органов и посредник задержаны. Как уточнили в СКП, взятка предназначалась за освобождение от уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве. Посредником при совершении сделки выступил адвокат подозреваемого. В настоящее время и Дмитрий Матвеев, и адвокат задержаны. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Стоит отметить, что до самой крупной суммы взятки в истории СКП начальнику Зеленоградского подразделения еще далеко. Напомним, в настоящий момент в разработке правоохранительных органов находится уголовное дело о рейдерских захватах. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКП РФ Андрей Гривцов подозревается в попытке вымогательства 15 миллионов долларов за непривлечение к уголовной ответственности. В организованную преступную группу, по данным следствия, входил также начальник отдела по противодействию экстремизму ГУВД Москвы Сергей Хацернов. В феврале суд первой инстанции Мадрида принял решение об экстрадиции в Россию одного из лидеров ореховской группировки Сергея Буторина, Ося, отсидевшего в Испании 9 лет за хранение оружия. До 19 февраля авторитета подозреваемого в России в организации более двух десятков заказных убийств, в том числе главы фонда поддержки спортсменов Атари Квантришвили, должны отправить на родину, где ему грозит пожизненное заключение. Срок, назначенный Сергею Буторину испанским судом за хранение найденного у него при задержании возле ночного клуба в пригороде Барселоны оружия, 8 лет и 8 месяцев, закончился в октябре прошлого года. Однако на свободу Ося не вышел. Его этапировали из тюрьмы Барселоны в следственный изолятор Мадрида, где он находится до настоящего времени под так называемым предэкстрадиционным арестом. Дело в том, что состоявшийся в феврале 2001 года суд, назначивший гражданину Буторину наказание, одновременно указал и на необходимость его экстрадиции в Россию сразу после отсидки. Буторину будет предъявлено обвинение по статье 210 «Организация преступного сообщества» и статье 105 «Убийство УК РФ». Пока же он подозревается в организации более 20 заказных убийств. В апреле обвинительным приговором завершилось многоэпизодное дело о контрабанде мебели в адрес торговых центров «Грант» и «Три кита» через подставную фирму «Лига Марс», возбужденное еще в 2000 году. Наро-Фоминский горсуд, Московская область, назначил бывшему хозяину центров Сергею Зуеву 8 лет колонии, трем его подельникам от 4 до 7,5 лет. Еще пятеро фигурантов получили условные сроки. Все они были признаны виновными в контрабанде и реализации. Правда, не 400 тонн мебели, как считало следствие, а примерно 300. В мае из Черногории в Россию был экстрадирован уроженец Татарии Зуфар Утяганов, находившийся в розыске как лидер крупного преступного сообщества «Севастопольские», созданного в 90-е годы в Москве из нескольких казанских группировок. Следственные органы Татарии считают, что он руководил бригадой киллеров, на счету которой ряд убийств и покушений. В Черногории господина Утяганова задержали по подозрению в подделке паспортов. По одному из них он представился уроженцем Литвы с регистрацией в Дубае. К 7,5 годам тюрьмы и штрафу в 20 миллионов евро приговорил испанский суд одного из самых влиятельных воров на постсоветском пространстве Захария Калашова, более известного как «Шакро Молодой». Его признали виновным в отмывании грязных денег и создании преступной группировки. Проходивший вместе с ним по делу российский адвокат Александр Гофштейн испанской Фемидой полностью оправдан. В тюрьме, имеющей двойное гражданство России и Грузии, Захарий Калашов, по некоторым данным, в 2005 году поменял фамилию на Князевич, оказался в рамках широкомасштабной антимафиозной операции испанских спецслужб «ОСА», которая прошла на Пиренеях летом 2005 года. Справка. Тогда испанская полиция задержала 28 человек, 22 из которых оказались грузинскими ворами в законе. Было арестовано 38 вилл, около 800 счетов в 42 банках, изъято более 230 тысяч евро наличными, долговые расписки на 100 тысяч евро, 220 тысяч евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат. Шакро молодой избежал ареста, но позже испанский судья Фернандо Андрео выписал международный ордер на его арест. Он был арестован на воровской сходке в Дубае, на которую в Объединенные Арабские Эмираты съехались криминальные авторитеты стран СНГ. В июне того же года Калашов был экстрадирован в Испанию и помещен в тюрьму Сота-дель-Реаль. Стоит отметить, что российские правоохранительные органы никакого интереса к аресту Шакро не проявили. Тем не менее, Захарий Калашов все же рискует оказаться за решеткой. Его выдачи намерены требовать власти Грузии. Представитель МВД Грузии сообщил, что еще в 2005 году Захарий Калашов был заочно приговорен в этой стране к 11 годам лишения свободы. Суд конфисковал особняк господина Калашова в пригороде Тбилиси, Цхнети, стоимостью 20 миллионов долларов, и передал его в пользование МВД. Приговор был вынесен на основании принятого в 2005 году в Грузии закона о борьбе с организованной преступностью. Согласно этому закону, обвиняемого можно приговорить к длительному сроку заключения не за конкретное преступление, а за то, что он руководит или состоит в преступной группировке и исповедует преступную идеологию, то есть идеологию так называемых «воров в законе». Хамовнический райсуд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима одного из самых известных и влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Тариэла Аняни – Мулухов. Он признан виновным в похищении в марте прошлого года одного грузинского бизнесмена и вымогательстве у него 500 тысяч долларов. Два его сообщника, предприниматель Сергей Абутидзе и охранник Аняни – Алексей Зубарев, по аналогичному обвинению получили 9 и 6 лет соответственно. По версии обвинения, Тариэл Аняни, после женитьбы сменившей фамилию на Мулухов, его телохранитель Зубарев и знакомый предприниматель Абутидзе, вместе с другими сообщниками, которые находятся в розыске, 18 марта 2009 года на Смоленской площади в Москве похитили бизнесмена Джонни Манагадзе. Справка. Аняни Тариэл Гурамович, Таро, Оник, он же гражданин Греции Анианидис Тасос, он же Давид Мулухов. Родился 2 июня 1958 года в грузинском городе Будзи. По милицейским картотекам проходит как вор в законе и лидер ОПГ Сваны. Численность около 100 человек. Основной костяк составляют уволенные сотрудники грузинских МВД и КГБ. Тариэл Аняни известен как глава кутаистской преступной группировки. Еще в советские времена он 8 раз сидел в колонии, а в начале 1990-х годов перебрался в Европу, обосновавшись сначала во Франции, а затем в Испании, где занялся строительным бизнесом. В 2005 году он попал в поле зрения полиции Испании, которая провела масштабную операцию против русской мафии под кодовым названием «ОСА». В операции участвовало более 400 полицейских при поддержке вертолетов и бронетранспортеров. В Барселоне, Аликанте, на курортах Марбельи, Фуэнхероле, Бенальмадене и в Торремолинусе было проведено более 50 обысков. Документы изъяли в офисах компаний, принадлежавших Тариэлу Аняни, и на всех строительных объектах, которыми занималась фирма Таро. Полиции удалось задержать 12-летнюю дочь Аняни, Гванцу. Девочку поместили в так называемый «закрытый дом для несовершеннолетних». Арестовать его ближайшего помощника Бесика Липартелиани и Виталия Изгилова, известного под кличкой «Виталик Зверь». Но сам Тариэл Аняни исчез ровно за час до того, как у ворот его дома появился полицейский спецназ. То ли почуял, то ли знал. Сегодня об этом никто не ведает. Таро покинул Испанию, но позже был задержан во Франции. Ему были предъявлены обвинения в отмывании средств русской мафии и организации преступного сообщества, Но доказать вину Аниане французской полиции не удалось, и он был отпущен. После этого Аниане поселился в Москве. Криминальная хроника. В Казани суд назначил Рустему Сайманову 6 лет колонии общего режима. При этом суд в качестве смягчающих обстоятельств учел то, что Сайманов многое сделал для футбольного клуба «Рубин». Отметим, ранее с ним было заключено досудебное соглашение, в соответствии с которым он признавал вину, избегая длительного наказания. Радик Юсупов, признанный виновным в причастности к покушению на жилковского авторитета Артура Якупова, «Акула», сейчас отбывает срок за участие в ОПС. В апреле 1996 года получил 4 года колонии, но сразу же был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Другой подсудимый, Фарид Хабипов, который, по версии следствия, будучи в 1990-х годах сотрудником милиции, помогал севастопольским совершать преступления, получил 5 лет условно, но также был освобожден от наказания по аналогичным обстоятельствам. Остальные подсудимые получили от условных сроков до 9,5 лет колонии общего режима. Согласно приговору, прокуратуре удалось доказать убийство 12 человек, совершенные севастопольскими в 90-е годы в ходе войны с казанским ОПС «Жилка». По версии следствия, организатором банды «Севастопольские» является казанский криминальный авторитет по кличке «Узкий», который переехал жить в Москву и поселился в гостинице «Севастополь» в начале 1990-х годов. По данным следователей, он занялся легальным бизнесом, выкупил сначала 2 этажа гостиницы, а позднее почти всю ее, открыл там и горные заведения, и рестораны. Комплекс принадлежит людям, не связанным с бандой и криминалом. Одновременно Узкий контролировал в Казани несколько коммерческих объектов. В 1992 году в ходе борьбы за сферу влияния над ними ему пришлось создать банду, которую он назвал «Севастопольские». В ней Узкий объединил несколько казанских ОПГ – «Низы», «Грязь», «Слобода», «56-й квартал» и «Чайники». В 1994 году он объявил войну основателю казанского ОПС «Жилка» Хайдару Закирову – «Хайдер», который захотел взять под контроль весь казанский криминалитет, а Узкого заставить отчислять ему проценты от прибыли. По версии следствия, Узкого активно поддержали выходцы из разных казанских группировок – Рустем Сайманов – «Сейман», Зуфар Утеганов – «Утюг» и Владимир Моисеев – «Моисей». Последние двое были в розыске, но сейчас задержаны. А также Радик Юсупов, «Дракон». С ними авторитет был знаком лично с конца 1980-х, имел общие интересы, связанные с бизнесом. После объявления войны, по указанию Узкого, были убиты несколько жилковских. Борьба мафиозных кланов. 6 августа было совершено покушение на 73-летнего вора в законе Аслана Усаяна, дед Хасан. Покушение было совершено примерно в 20:20 во дворе дома номер 12/7 на Тверской улице. В этом доме семья Усаяна имеет свою квартиру, которая была оформлена на сына деда Хасана, Надари Усаяна. На этот раз авторитет приехал во двор дома на Кадиллаке в сопровождении охраны, без которой он в последнее время нигде не появлялся. Когда дед Хасан вышел из машины и направился к подъезду, из расположенного напротив окна киллер открыл стрельбу. Вору в законе пуля попала в живот. В плечо был ранен его охранник Артур Баграмян. Обоих отвезли в Боткинскую больницу и прооперировали. Деду Хасану хирургическое вмешательство понадобилось дважды. Состояние деда Хасана оценивалось врачами как тяжелое. Пуля повредила кишечник. Аслан Рашидович Рашоевич Усаян родился 27 февраля 1937 года в Тбилиси. Окончил школу и в 19 лет получил свой первый срок за сопротивление сотрудникам милиции. После этого был неоднократно судим по различным статьям УК РФ. Согласно милицейской биографии, Во времена СССР Усаян возглавлял криминальную группировку, которая обкладывала данью цеховиков, подпольных предпринимателей и наперсточников. Став вором в законе, Усаян получил контроль над теневым бизнесом практически во всех регионах России. И с тех пор имеет обширные связи среди коррумпированных чиновников, сотрудников ФСБ и МВД. Состоит на оперативном учете в Департаменте уголовного розыска МВД, ранее в ГУБОПе МВД РФ. Основной версией следствия является та, что покушение может быть связано с возможной криминальной деятельностью Усаяна. В силовых структурах однозначно связывают преступление с противостоянием криминальных кланов Аслана Усаяна и Тариэла Аниани. Конфликт между ними начался около 2 лет назад, а получил широкую огласку после того, как в 2008 году для демонстрации своей силы Тариэл Аниани собрал членов своего криминального сообщества на знаменитую воровскую сходку на корабле посреди Клязьминского водохранилища, разогнанную, впрочем, спецназовцами и оперативниками МВД. В основе этого криминального противостояния лежали чисто коммерческие интересы. Сначала кланы не смогли поделить бизнес-империю, оказавшегося за решеткой в Испании, вора в законе Захария Калашова, Шакро Молодой, а затем решить, кто из них будет контролировать некоторые частные инвестиции в строительство олимпийских объектов в Сочи. Поддержавший в этих конфликтах деда Хасана его давний друг, знаменитый вор в законе Вячеслав Иваньков, япончик, был тяжело ранен в живот в июле прошлого года и позже скончался. В криминальном мире ответственность за гибель япончика возложили на Таро. И хотя тот причастность к этому преступлению отрицал, весной этого года последовали расстрелы за границей 2 его ближайших соратников — воров в законе Владимира Данашии — Ладо и Малхаза Кити — Махония. Сам Таро, между тем, летом этого года был осужден на 10 лет за похищение человека и вымогательство. В самом последнем экономическом конфликте 2 воров в законе Таро участвовал в нем заочно из СИЗО. По данным оперативников, он был связан с территорией бывшего черкизовского рынка Москвы. Напомним, в декабре прошлого года Высший арбитражный суд России признал 66,5 гектаров пустующей после сноса рынка земли в районе развилки Щелковского шоссе и Сиреневого бульвара федеральной собственностью, на которой было запланировано масштабное строительство жилых домов эконом-класса. К площадке проявили интерес несколько крупных частных инвесторов. С одной стороны, гарантами выделения участков под застройку выступили дед Хасан и влиятельные представители чеченской диаспоры. Но грузинские группировки, стоящие за Таро, их неожиданно поддержала одна из крупных московских славянских ОПГ. Резко этому воспротивились. Обе стороны даже заручились поддержкой отдельных чиновников и силовиков. Однако в итоге площадки получили те инвесторы, которые сделали ставку на деда. Милиционеры не исключают, что проигравший многомиллионный проект Таро в конце концов мог дать отмашку на устранение конкурента. Значительную часть контролировали представители тбилисского крыла воров в законе во главе с Асланом Усаяном по прозвищу Дед Хасан и Лашей Шушанашвили, Лаша Руставский, которых поддерживал небезызвестный Вячеслав Иваньков, япончик. Тем не менее, Аниани, заручившись поддержкой известного абхазского вора Мираба Джангвиладзе, Мираб Сухумский, попытался поиметь свою долю. Известно, что Таро сумел подмять под себя часть ресторанного бизнеса, владельцами которого являлись выходцы из Грузии, а также обложить данью ряд компаний, работающих на рынке недвижимости. В свою очередь, его партнер Мираб Сухумский, по некоторым данным, используя зарубежные связи, сумел взять под контроль до 70% импорта бразильского кофе в Россию. К 2004 году воровской тандем Аниани Джангвиладзе представлял собой уже реальную силу, и на этом фоне конфликт между Аниани и Асланом Усаяном перешел в открытое противостояние. Правда, до полномасштабной гангстерской войны дело тогда не дошло. Главари обоих воровских кланов продолжали собирать сходки, на которых заручались поддержкой коллег и вербовали новых сторонников. При этом Таро открыто дискредитировал своих оппонентов, обвиняя в отходе от воровских традиций, тяге к роскоши и так далее. Летом 2008 года Аниани решил провести грандиозное сборище с участием множества влиятельных воров в законе и преступных авторитетов. На Пироговском водохранилище в Подмосковье был арендован теплоход, на котором собрались 59 лидеров криминального мира. Однако о сходке стало известно милиционерам, и корабль был взят на абордаж спецназовцами, которые высадились с вертолета и катеров. Почти всех после профилактической беседы пришлось отпустить. Но главная задача была выполнена. Аниани не смог заручиться необходимой ему поддержкой для начала гангстерской войны. Более того, часть воров отказались от Тариэла Аниани и заявили о своей лояльности деду Хасану. Другая часть воров в законе не приняли ни одну из сторон и остались наблюдателями. После этого стороны продолжали обмениваться ударами. Жертвами киллеров стали несколько законников. Кульминацией стало покушение на япончика в июле 2009 года. Сходка воров в законе. Оперативники разогнали сходку воров в законе. По итогам сходки, в которой участвовали 26 человек, были арестованы шестеро. Всех привлекли за наркотики и оружие. На сходке задержали вора в законе Сергея Асатряна по прозвищу Сережа Осетрина, которого взяли с 1,5 граммами героина. Выбирая меру пресечения, Кунцевский суд учел и другие обстоятельства. Российского гражданства у Асатряна нет, места постоянного жительства в Москве тоже. Он нигде не работает и законного источника дохода не имеет. К тому же, по имеющимся у суда сведениям, Асатрян координирует преступную деятельность организованных групп московского региона, занимающихся вымогательствами и похищениями людей, разбойными нападениями, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Если бы Сергея Асатряна, уроженца Тбилиси, задержали на воровской сходке на его родине, его бы автоматом посадили в колонию на срок до 10 лет. В 2005 году в Уголовном кодексе Грузии появилась статья 223, в которой понятиям «вор в законе», «разборка», «воровской мир» дали четкие юридические определения. Чтобы сесть за решетку, достаточно было назваться вором в законе или признаться в уважении к этому званию. При этом неважно, совершал он преступление или нет. К 2006 году воров в законе на свободе в Грузии не осталось. Большинство из них перебрались в Россию. Нечто подобное, хотя и не в таких масштабах, пытались повторить и в России. Осенью прошлого года депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие санкции для организаторов преступных группировок. В статье 210 УК РФ «Организация преступных сообществ» появилась новая, четвертая часть с наказанием от 15 до 20 лет или пожизненным сроком для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Заводить на них дела можно за организацию и руководство группировками, координацию действий, раздел сфер влияния, а также за участие в воровских сходках, если будет доказано, что там решались криминальные вопросы. В отличие от Грузии, в России поправки ужесточали наказание для законников только при наличии доказательств совершения конкретного преступления. В 2008 году в России организованные группы совершили почти 35 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Криминальная статистика. В 2010 году заведено 11,5 тысяч уголовных дел о коррупции. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил 9 декабря, что ведомство возбудило в 2010 году почти 11,5 тысяч уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении представителей правоохранительных органов и чиновников. В 2010 году в процессе выполнения Следственным комитетом задач по уголовному преследованию лиц совершивших коррупционные преступления. Следственными подразделениями Следственного комитета рассмотрено 31 251 сообщение о коррупционных преступлениях. По результатам возбуждено 11 465 уголовных дел, сказал господин Маркин. За совершение коррупционных преступлений особый порядок привлечения к уголовной ответственности применялся в отношении 71 следователя органов внутренних дел, 3 следователей наркоконтроля, 11 следователей Следственного комитета, 13 прокуроров, 35 адвокатов, 8 членов избирательных комиссий, 214 депутатов органов местного самоуправления, 217 выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 11 депутатов органов законодательной власти, 1 депутата Государственной Думы и 2 судей, сообщил собеседник агентства.